Лень Ворона и его «не хочу» заставили Ремуса пойти на отчаянный шаг. Он принялся шантажировать друга, хотя сам уже был готов попробовать, что же еще ему досталось от Василиска, помимо невероятно крепких и острых когтей и зубов. Ворон отлично понимал друга, но пересилить себя не мог, и тогда вмешалась Роксана. «Вот что, мальчики, я знаю, что нужно сделать с этим безответственным человеком. После сегодняшнего дня ему придется заняться своей физической формой, но мы завтра едем домой». Ворон ужасно соскучился по родным, и в последние дни, оставшиеся до каникул, вообще забросил все занятия. «У тебя будет время на осмысление», — отрезала Роксана и увела Ворона. Сейчас же Валет стоял посреди абсолютно пустой комнаты и волновался, не представляя, что ему нужно делать. Внезапно послышался негромкий щелкающий звук. Ворон начал озираться, не понимая, откуда он раздается. Через мгновение наступила тишина. Ворон стоял и боялся пошевелиться. Когда стоять стало просто неудобно, ворон переступил с ноги на ногу. Пол под ногами исчез без предупреждения. Ворон заорал, случившееся слишком напоминало то, другое падение в пустоту, которое он пережил меньше полугода назад. Внезапно он почувствовал невероятную слабость. Его тело застыло в воздухе, время как будто замерло. Этой задержки хватило бы, чтобы сделать шаг в сторону и уйти с опасного участка, но проблема заключалась в том, что пола в комнате не было вообще. Удар сердца, ворон закрыл глаза и начал падать. Падение продолжалось несколько секунд, но ему показалось, что прошли сутки. Вначале он ощутил тепло огня, лизнувшего его руку. Он не обжигал, но и не стремился помочь, был нейтрален. Затем пришла очередь воды. Струя, ударившая откуда-то снизу, попыталась поддержать его, но опала, едва коснувшись тела. И тогда его подхватил ветер. Ворон почувствовал, что летит уже не вниз, а вверх. Распахнув глаза, он увидел, что непонятная комната исчезла. Его окружало звездное небо, а где-то внизу можно было разглядеть темную землю. Он вспомнил, как друзья учились летать, раскинув в стороны руки, представив себе, что у него есть крылья, и рассмеялся, поймав воздушный поток. Ощущение было такое, словно он напился игристого вина из императорских подвалов и только что закончил безобразничать с самой дорогой куртизанкой столицы. Снова закрыв глаза, ворон предался чувству полета. Он парил, не испытывая страха и сомнений, зная, что может контролировать этот полет, и что никогда больше не упадет. Очнулся он на полу той самой комнаты, весь в поту, с отчаянно бьющимся сердцем и широко распахнутыми глазами. Первое слияние со стихией опьяняет. Роксана появилась перед ним и усмехнулась, глядя на даже не пытающегося подняться с пола подростка. Это было. Что это было? Все-таки воздух. Вставай уже, ветреный мальчик. Не могу, простонал ворон. Чувство, которое он испытывал сейчас, очень сильно напоминало стремительно наступающее похмелье. Теперь ты понимаешь, что должен трудиться. Ты должен тренироваться, развивать гибкость и силу мышц. Ветер не любит слабаков. Я не слабак, ворон попытался повернуться и застонал. У него болела каждая мышца, даже те, о которых он и не подозревал. Ну конечно, просто маленький и физически слабый, фыркнула Роксана. Ваша взяла, ворон перевернулся на живот, затем встал на колени и очень медленно поднялся на ноги. Я больше не переживу такого. Значит, нужно действительно что-то с мышечной массой делать. Ты же не собираешься отказываться от дальнейшей работы с воздухом? Роксана нахмурилась. Разумеется, нет. Такие ощущения. Я просто не смогу от них отказаться. Со временем они станут не такими острыми. Плевать. Даже если останутся лишь малые отголоски, и ворон, шатаясь, направился к двери. На следующий день в Хаксмиде компания ворона наткнулась на гриффиндорскую троицу во главе с Джеймсом Поттером. Рядом с ним стояли Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Ворона все еще шатало после знакомства с ветром, и он практически висел на Мальсибире, поэтому на парней, преградивших им проход к поезду, отреагировал довольно вяло. Что им было нужно, выяснилось через мгновение, когда вперед вышел Поттер и обратился к Лили, которая шла рядом с вороном, с беспокойством поглядывая на него. «Эванс, может, ты вспомнишь, что являешься гриффиндоркой, и перестанешь уже с этими возиться? Поттер, а может, ты вспомнишь, где оставил мозги, и, наконец, заберешь их?» ответила вместо вспыхнувшей от злости Лили Амелия. «Если ты не заметил, то как раз этих здесь меньшинство, или ты хочешь оскорбить не только свой факультет, но и факультет Равины, а тебя никто не спрашивал, Боунс, тебе не кажется, что ты переходишь границу, Джеймс». Люпин вышел вперед и примиряюще поднял руки, выставив ладони вперед. «Да ты бы вообще помолчал». В Джеймсе боролись обида и ревность, и он уже себя не контролировал. «Думаешь, я не знаю, почему ты с ними трешься? И что ты знаешь?» Римус опустил руки и с вызовом посмотрел на Джеймса. «Да ты просто, Кэванс, неровно дышишь. Что ты сказал?» Римус сжал руки в кулаки и бросил взгляд на Лили, которая смотрела на него широко открытыми глазами. «Что слышал?» Люпин молча кинулся к Джеймсу, а рослый Мальсибер, выругавшись, отпустил ворона и бросился их разнимать. Лишившись поддержки, ворон едва не упал, но тут же ощутил, как тонкие девичьи руки обхватили его за талию. Он тяжело навалился на Амелию. «Идиоты, нашли из-за чего махаться. Мальчишки», — зло прошипел он, — «как будто это мерзость какая-то. Ну нравится ему Эванс, ну и что, сами разберутся. Я полностью с тобой согласен, драться из-за такой мелочи не солидно». Знакомый голос заставил ворона испуганно вздрогнуть и слегка выпрямиться. Драка утихла сама собой, толком не начавшись. Рей смотрел на говорившего, приоткрыв рот. А ворон гадал, зачем он здесь появился. Наконец Валет осторожно произнес: «Здравствуйте, а зачем вы здесь? Что-то мне тебя увидеть захотелось, и, видимо, не напрасно. Ты что, отравился чем-то?» В голосе мужчины прозвучала нотка надежды. Скорее всего, его вполне устроило бы, если бы ворон ответил, что находится при смерти. «Я просто перенапрягся вчера, у меня мышцы болят. Мда, пошли-ка на поезд, а то опоздайте. Там я посмотрю, что можно с твоими мышцами сделать, и поговорим заодно». Они двинулись к вагону. Девочки недоуменно переглядывались между собой и с Люпином, а Мальсибер шел, качая головой и бормоча себе под нос: «Этого не может быть, этого просто не может быть». Глава 40. Расположиться в одном купе всем не удалось. Наверное, они как-то вышли бы из положения, но только не в такой странной ситуации, в присутствии незнакомого мужчины. Пошушукавшись, девочки отправились в соседнее купе, оставив ворона в мужской компании. В купе стояла неловкая тишина. Мальсибер знал, кто расположился напротив, и бросал насмешливые взгляды в его сторону. Ворон имел об этом мужчине некоторое представление, а вот Люпин был совершенно не в курсе, кто же их нежданный попутчик. Римус недоуменно смотрел на насупившегося ворона, на Мальсибера, боявшегося лишний раз поднять глаза, и ухмыляющегося мужчину. Ухмылка эта была неприятной. От нее оборотня непроизвольно бросала в дрожь, а когти на руках пытались вылезти самостоятельно, не подчиняясь мысленным приказам. Насладившись ситуацией в полной мере, мужчина обратился к Люпину и Мальсиберу: «Идите-ка, погуляйте. Составьте компанию вашим подружкам». «Хотя выбор подобной компании меня ставит в тупик», — он скривился. Просить второй раз ему не пришлось. Ребята быстро выскочили из купе, бросив извиняющийся взгляд на ворона. Снова воцарилось молчание. Ворон не знал, что говорить, а мужчина не стремился ему в этом помочь. «Как мне к вам обращаться?» — наконец спросил Валет. «Мой лорд», — предложил мужчина, встретил откровенный протест во взгляде подростка и снова ухмыльнулся. «Тогда не знаю. Значит, я буду звать вас Том», — ворон с нескрываемым злорадством отметил, как перекосилось красивое лицо. Однако мужчина никак не прокомментировал его выпад, и ворон решил, что именно так и будет к нему обращаться. Сидеть было больно, и Валет неловко повернулся, ища более удобную позу. Мышцы тут же скрутило, и он негромко охнул. «Что с твоими мышцами?» Том нахмурился и окинул взглядом фигурку худосочного мальчишки. «Вроде бы никаких повреждений не было. Летать пытался научиться», — буркнул ворон. «Оказалось, что это не так уж и просто. Летать? Забавно», — мужчина задумался. «И как же ты пытался научиться летать? На метле, что ли? Так вроде бы этому на первом курсе обучают». «Нет, не на метле. На метле не интересно. И что, получилось? А разве не видно?» Ворон даже друзьям не все рассказал, а уж делиться с Томом своим знакомством с ветром тем более не собирался. Ну и дурак. Прежде чем такие эксперименты проводить, мог бы у знающих людей поинтересоваться. «Это у вас, что ли?» «Хотя бы у меня», — пожал плечами Том. «Да и у Дамблдора неплохо получается летать без метлы. Никогда об этом не слышал. А это большой секрет. Не удивлюсь, если когда-нибудь подобные шалости обзовут темной магией и запретят под страхом поцелуя дементора». «Почему?» «Потому что в нашем министерстве сидят дегенераты», — скривился Том. «А откуда вообще вы знаете о способности летать без крыльев и без метлы?» Ворон наконец нашел удобное положение и замер, боясь пошевелиться. Дамблдор подсмотрел у какого-то индийского мага, а я у него. «Вы украли чей-то секрет?» Ворон с любопытством посмотрел на своего почти коллегу. «Украли, это громко сказано», Том вздохнул. «Ну да, украли. И что?» «Ничего», Ворон пошевелился и снова застонал. «Вот что, хватит тут мне барышню изображать», Том резким движением, не спрашивая разрешения, распахнул мантию Ворона, затем рубашку, обнажив мальчишескую грудь. «Какой-то ты слишком худой, ты что, не ешь? Какое вам дело?» Ворон попытался запахнуть мантию, но Том резко ударил его по рукам, руки. Когда Валет оставил мантию в покое, Том раскрыл свою ладонь, поднес ее ко рту и принялся нашептывать незнакомое заклятие. Прямо в центре ладони начал формироваться светящийся рисунок в виде полураспустившегося цветка лотоса. Второй рукой Том слегка надавил Ворону на горло, немного перекрыв доступ кислорода, но прежде, чем Валет принялся вырываться, с размаху припечатал получившийся цветок к груди своего подопечного. После этого он отодвинулся от Валета и снова сел на свое место с невозмутимым видом. Тело Ворона словно пронзило тысяча иголок. При этом каждая из них выбирала наиболее чувствительное место. Взвыв, он скорчился на своем сиденье. Продолжалась эта пытка почти минуту. За это время Ворон молился всем демиургам, имена которых знал, чтобы потерять сознание, но они либо его не слышали, либо оставались глухи к его молитвам. Боль кончилась как-то сразу. Вот только что Ворона корежило, и вдруг ничего не болит, вообще ничего. А боли в растянутых мышцах также ничего не напоминало. Валет медленно поднялся с пола, на котором очутился, упав с сиденья, привел в порядок одежду и только потом мрачно посмотрел на Тома. «Что это только что было? Малое комплексное исцеление?» – равнодушно ответил Том. «Его я тоже подсмотрел у индийского мага. Пришлось в свое время по свету помотаться, знаешь ли, чтобы я еще раз добровольно прошел через такое», Ворон покачал головой, «лучше уж сдохнуть. Во-первых, твоего согласия никто не спрашивает, а во-вторых, смотри, я ведь могу и на слове тебя поймать, мне, во всяком случае, от этого только легче станет. Знаете, я вас не просил мне помогать, тем более таким варварским способом», Ворон отвернулся и принялся смотреть в окно. «Ты почему сразу к медведьме не пошел? Предпочитаешь страдать на публику? Не ваше дело, Ворон не пошел в больничное крыло, потому что тогда пришлось бы объяснять причину своих травм, а делать этого категорически не хотелось. Ошибаешься, мое», Том резко наклонился к Ворону, схватил его за отворот мантии и дернул к себе, практически стянув с сиденья. «Так уж получилось, что между нами встал этот проклятый долг жизни, и я совершенно не горю желанием узнать, какие пакости мне подбросит судьба, если я откажусь тебе помогать. Убить меня очень проблематично, но кто сказал, что нельзя просто испортить мое, скажем так, вполне комфортное существование? Отпустите», Ворон попытался вырваться, но у него ничего не получилось. Стальная хватка только усилилась. Чисто физически Валет ничего не смог бы противопоставить тому, насколько тот силен, Валет убедился, когда висел над пропастью. «Спокойно, не дергайся», Том немного встряхнул вырывающегося мальчишку. «Слушай дальше, я не собираюсь становиться твоей нянькой, но, если понадобится, буду держать тебя всегда при себе, чтобы ты гарантированно никуда не влез. Так что будь хорошим мальчиком и не лезь в неприятности, если не хочешь ощутить на себе всю полноту моей заботы. Могу себе представить, какая у вас извращенная забота, одно лечение чего стоит». Ворон расслабился и теперь выбирал подходящий момент, чтобы удачно вырваться. «Немного боли еще никому не повредило, а меня всегда интересует только конечный результат». Том немного отвлекся и ослабил хватку, а Ворон изловчился и ударил его невербально слабеньким заклятием, имитирующим удар электрошока, как объяснил ему в свое время Флитвик. Заклинание, предназначенное для отпугивания агрессивных животных, прекрасно проявило себя и в общении с неадекватными взрослыми мужиками. Том дернулся и выпустил из рук мантию Ворона. Валет тут же воспользовался относительной свободой и отпрыгнул от Тома так далеко, насколько это было возможно в замкнутом пространстве купе. «Лучше не приближайтесь ко мне», он выхватил палочку и направил ее на Тома. Тот медленно приходил в себя, все же удар был достаточно сильным, не слабо. «А ты, оказывается, что-то собой все-таки представляешь», он словно увидел Ворона впервые, удивлен, но не могу сказать, что разочарован. «Вы высказали свою позицию, я вас понял. В загон к драконам без защиты обещаю не входить. А сейчас, если вы позволите, я хотел бы пообщаться с друзьями. Валет не отпускал палочку, чем вызвал приступ немотивированного веселья у Тома. Все еще смеясь, он махнул рукой на дверь, разрешая ворону выйти. Друзья бросились к нему, как только он вошел в соседнее купе. Северус, Лили подскочила к нему первой и принялась с пристрастием допрашивать. Мальсибер только что нам рассказал, с кем ты остался наедине, что ему от тебя нужно, и почему он вообще сюда заявился. Потому что он скотина, выплюнул ворон. Да ничего страшного, он меня подлечил и настоятельно рекомендовал не рисковать, иначе будет хуже. С чего вдруг такая забота? В голосе Рея звучало удивление пополам с подозрительностью. Понятия не имею, ворон опустился на сиденье рядом с Амелией. Мы с ним на раскопках познакомились. Может, он миазмов древних пирамид надышался? Я-то откуда знаю? Ну, ладно, не хочешь сейчас говорить, потом все равно расскажешь. Амелия подвинулась немного ближе. Скоро уже приедем, нужно в магловскую одежду переодеться, чтобы на вокзале в глаза никому не бросаться. Зачем? Хором спросили Лили и Ворон. Можно просто мантии убрать, и все. Наша одежда ничем не отличается от магловской, закончила Лили. Правда, Эммелина, нахмурив лоб, что-то старательно вспоминала. Дальнейший разговор свелся к отличиям магловской одежды и одежды магов. Друзья даже не заметили, как поезд начал замедлять ход. На перроне они распрощались, обещав писать друг другу, и ушли каждой своей дорогой в сопровождении родителей. Лили немного задержалась, подойдя к растерянно смотрящему по сторонам ворону. «Почему тебя никто не встречает? Вот и я бы хотел знать, почему?» Ворон нервно огляделся. «Может, мы тебя отвезем? Поедешь на нашей машине?» «Папа не против, мистер Эванс», подошедший вслед за дочерью, согласно кивнул. «В этом нет необходимости», знакомый холодный голос заставил ворона поморщиться. «Я обещал его деду, что доставлю его в целости и сохранности». С этими словами Том небрежно кивнул Эвансом и, подхватив сундук ворона, направился к ближайшей подворотне. «Где-то, это он?» Появившийся в подобии комнаты подросток подошел к иллюзии и начал бесстрастно рассматривать Тома. «О, Северус!» Девушка подошла к подростку. «Значит, игрок рассказал тебе об игре?» «Да», — коротко ответил тот, не отрывая взгляда от картинки. «Дорогая, ты выиграла!» Наставник Северуса появился рядом со своим воспитанником и положил руку ему на плечо. Том явился к началу каникул. Девушка рассеянно кивнула, с настороженностью поглядывая на юного демиурга. «Не напрягайтесь, Северус на вас не в обиде», — махнул рукой игрок. «Да, он прав». Подросток с трудом оторвал взгляд от изображения собственного тела и посмотрел на собравшуюся компанию. «За что мне на вас обижаться? Что я получил бы там? Так даже лучше. Но я хочу кое-что сделать, ты позволишь мне?» Он просительно посмотрел на игрока, смотря что. «Хотя какая теперь разница?» Северус жестом попросил высокого игрока наклониться и что-то азартно зашептал ему на ухо. Игрок рассмеялся, затем придал своему лицу строгость и проговорил. «Только не навсегда, это обязательное условие». «Хорошо», Северус недовольно скривился. «На сутки, тебя это устроит?» «Вполне», кивнул игрок, взмахом руки создал себе шезлонг и лег, приготовившись наслаждаться зрелищем. В подворотне Том приказал ворону: «Возьми меня за руку и приготовься к парной аппарации». «Нет, пока вы мне не объясните, почему мои родные вам доверили провожать меня домой», ворон упрямо посмотрел на Тома, скрестив руки на груди. «Я вынужден был сказать правду этому старому барану-принцу, ясно?» — рявкнул Том. «Он согласился и убедил твоих родителей, что нам не мешает поговорить. А сейчас прекрати дергаться и возьми меня за руку». Ворон неохотно уцепился за рукав рубашки Тома, мысленно порадовавшись, что хотя бы мантию тот снял. Свободной рукой Том поднял палочку. «Аппарейт!» И ничего не произошло. Том нахмурился и снова произнес заклятие. «Ничего». Бросив сундук, он с ужасом посмотрел на палочку. «Люмос!» Никакой реакции. Какого Мордрида здесь происходит? Глава 41. Том Риддл в панике смотрел на свою палочку, которая вдруг по какой-то неведомой причине отказалась работать в его руках. «Ничего не понимаю», он вытянул вперед руку и пробормотал еще раз, не прибегая к помощи палочки. «Люмос». Ничего не произошло. Ворон подозрительно покосился на своего сопровождающего и немного отодвинулся. «Что с вами?» Том некоторое время смотрел на него, затем подошел и сунул в руку сопротивляющемуся мальчику свою палочку. «Попробуй ты». «Да вы что? А как же запрет на магию несовершеннолетних?» Ворон отдернул руку и отпрыгнул от Тома. «Запрет контролирует палочки», — рявкнул Том. «Над чужой никакого контроля нет. Откуда вы знаете?» Ворон продолжал настороженно смотреть на обеспокоенного мужчину. «Из личного опыта. Северус, не нервируй меня», и он снова протянул свою палочку ворону. На этот раз ворон решил не искушать судьбу и кончиками пальцев взял предложенный артефакт. Люмос огонек послушно зажегся на кончике палочки. Отменив заклятие, ворон протянул палочку ее владельцу. «Мерлин, что со мной?» Том ощутил, что охватившая его паника становится просто невыносимой. «Вы что, магии лишились?» Ворон отодвинулся еще дальше. «Но как? Почему? Это вы меня спрашиваете?» Валет судорожно размышлял, как же ему теперь попасть домой. Он понадеялся, что Эвансы еще не успели уехать, и есть шанс перехватить их и воспользоваться предложенной помощью. «Да что ты пятишься?» Том захотел побиться головой об стену. Еще и мальчишка просто как нарочно действовал ему на нервы. «А вдруг это заразно?» Мужчина негромко зарычал. «Я что-то не хочу остаться без магии. Привык к ней, знаете ли. Может, меня прокляли?» Том замер. «Мне нужно срочно попасть к специалисту. Сам я сейчас не смогу ничего обнаружить. Тогда я пойду». Ворон начал разворачиваться, чтобы уйти от пребывающего в прострации мужчины. Том ничего не ответил, и Валет решил принять это молчание за одобрение. Он уже вышел из подворотни, когда в нем совсем не вовремя проснулась совесть. Несколько минут он простоял, надеясь, что она снова уснет, но совесть продолжала бодрствовать. Мало того, она начала грызть ворона, не давая ему сделать и шагу. «Я не могу просто так уйти», — с тоской подумал Валет, снова направляясь в подворотню. «Пусть он и гад, каких поискать, но он мне жизнь спас». Мужчина обнаружился на том самом месте, где ворон его оставил. Он стоял, обхватив себя руками за плечи, и бездумно смотрел на стену мрачного дома. «У вас деньги магловские есть?» Том резко развернулся и удивленно посмотрел на приближающегося к нему мальчика. «Нет, а зачем?» Его голос звучал глухо. «Нам нужно как-то отсюда выбраться, а без денег это будет сделать довольно проблематично. Я не умею аппарировать, как-то не было времени научиться, так что...» Ворон развел руками. «Значит, нам нужно определиться с транспортным средством. Мой дом довольно далеко от Лондона. Да и сам Лондон, не маленький город, а это ГР». Том осекся. Потеряв магию, он даже не мог представить, как его в этом случае самого называть. Покачав головой, он продолжил. «Кажется, отец этой твоей рыжей подружки хотел тебя подвести. Думаю, они уже уехали, но что нам мешает проверить?» Ворон уверенно направился к выходу из подворотни. Том побрел следом, напомнив ему сомнамбулу, которого не успели разбудить и выбросили на улицу. Он механически переставлял ноги, что-то бормоча себе под нос. Что именно он бормотал, ворон не смог расслышать, а вскоре шум большого города заглушил и то немногое, что он умудрился разобрать. Ворон долго блуждал по стоянке перед вокзалом, пока не пришел наконец к выводу, что Эвансы все же уехали. До этого он еще лелеял надежду, что удастся обойтись малой кровью. Не получилось. Оставив пребывающего в шоке Тома на ближайшей скамеечке, ворон поставил рядом с ним свой большой сундук и понесся в здание вокзала, чтобы понять, каким именно образом им попасть в Галифакс. Выяснив все, что было ему нужно, он вернулся к Тому и сел рядом. «В общем, можно поехать на поезде, он через час отходит, и это дешевле, чем на такси, но вопрос упирается в деньги. Твой дед сейчас в вашей халупе?» — вдруг резко спросил Том. «Это не халупа», — нахмурился ворон. «Ладно, я не буду спорить, только ответь на вопрос». «Скорее всего, да», — ворон пожал плечами. «Он сообщал в письме, что дождется меня там, а потом мы с Марией поедем в поместье, и с мамой, само собой. Так чего мы тогда ждем?» К Тому начала возвращаться его бешеная энергия. «У нас нет денег», — терпеливо повторил ворон. «К тому же мой сундук слишком тяжелый, я не могу его таскать постоянно, я так надорвусь. Сколько у нас времени до отхода поезда?» Том оценивающе посмотрел на своего подопечного. «Где-то час. Мне говорили, что ты очень способный ученик». «Кто говорил?» «Неважно, пойдем». Том вскочил и, схватив сундук, быстро пошел к той подворотне, откуда им не удалось аппарировать. Ворон побежал за ним. Бросив сундук на землю, Том вытащил палочку и вручил ее мальчику. «А сейчас мы очень быстро будем разучивать несколько полезных заклинаний». «Как каких заклинаний?» Слегка заикаясь, ворон ошарашенно посмотрел на палочку, вновь оказавшуюся в его руке. «В идеале, конечно, Империус, Том посмотрел на ворона, который снова попятился. «Нет, не получится», — он покачал головой. «Возможно, в будущем. А сейчас, ты знаешь чары уменьшения?» Ворон сдержанно кивнул. «Тогда уменьшай этот Мерлинов сундук, и приступим к разучиванию того, что позволит нам убраться, наконец, отсюда». За отпущенный им час ничего выучить не удалось. Возможно, если бы Том попытался научить ворона чему-нибудь попроще, они сели бы на поезд вовремя, но мужчина не искал легких путей. Дезиллюминационные чары – это даже не уровень жаба. Ворон попытался достучаться до разума Тома, но успеха не добился. «Не ной и повторяй за мной», Том в который раз повторил сложнейшее движение, которое ворон должен был воспроизвести его палочкой. Сложность заключалась в том, что сам Том не мог показать все особенности наложения этих чар. Объяснять ему приходилось практически на пальцах. Прервались они только на несколько минут, пока ворон бегал в здание вокзала, чтобы уточнить, когда отходит следующий поезд. Вернувшись, он мрачно посмотрел на Тома. «Поезд отправляется со второго пути через 3 часа», — ответил он на незаданный вопрос. «Тогда продолжим. Сам понимаешь, времени у нас мало. Если ты, конечно, не хочешь здесь заночевать». Ночевать на вокзале ворон не хотел. К тому же он постоянно думал о родных, которые уже, наверное, с ума сходили от беспокойства. Мотивация оказалась достаточной, и в конце 2 часа ворон сумел стать почти невидимым. Отдохнуть ему Том не дал, и ворон сразу же начал изучать следующее заклятие, которое его невольному учителю показалось важным. Это был конфундус. С этим заклятием ворон справился гораздо быстрее, хотя оно было не намного легче, чем предыдущее. Но угроза пропустить этот поезд, который был последним в этот день, сделала свое дело. Так быстро он еще ни разу не изучал ни одного заклятия. Тренировался ворон на случайном прохожем, которому не повезло оказаться неподалеку от их подворотни. Накинув на себя дезиллюминационные чары, он прокрался к выходу из тупика и наслал на ничего не подозревающего мужчину конфундус. На мгновение тот замер, потом, покачав головой, неуверенно двинулся дальше. «Нормально», — кивнул головой Том. «До совершенства, конечно, еще далеко, но на первое время сойдет. Накладывай чары на меня», — и двинулись к поезду. Ворон без возражений выполнил его команду, и они пошли к своей цели, незамечаемые окружающими людьми. В толпе сделать это было довольно проблематично, но они справились. Уже выходя на платформу, ворон внезапно остановился. «Я есть хочу», в воздухе носились ароматы, доносившиеся от ближайшей закусочной. «Потерпишь». «Я не хочу терпеть», взвился ворон. «Не знаю как вы, а я не привык голодать. Ты же понимаешь, что сейчас мы ничего сделать не сможем», проговорил Том сквозь зубы. «Ну почему же не сможем?» Ворон задумчиво посмотрел в сторону закусочной. До отправления поезда оставалось еще 15 минут. «Подождите, я сейчас, хотя нет, ждите меня у 2-го вагона». Когда ворон нашел Тома, тот нервно мерил шагами небольшое пространство перед входом в вагон, периодически уворачиваясь от спешащих занять свои места пассажиров. До отправки поезда оставалось меньше 3 минут. К счастью, свободное купе нашлось в этом же 2-м вагоне. Сняв чары с себя и с Тома, ворон наложил конфундус на проводника, после чего вытащил несколько свертков с бутербродами и пару бутылок с содовой. «Ты что, украл еду?» Ворон недоверчиво посмотрел на Тома, в голосе которого появилось неприкрытое осуждение. «Вас интересует моральная сторона вопроса?» Ворон принялся спокойно разворачивать сверток. «Не хотите, не ешьте, мне больше доста». Том не дал ворону договорить и просто забрал свой бутерброд. Дальнейшая дорога прошла в молчании. Том задумался о чем-то о своем, а ворон незаметно для себя задремал. Разбудило его ощущение, что поезд остановился. «Приехали», он протер глаза. Том кивнул. «Чары накладывать надо? Зачем? Мы же выходим, а не пытаемся проникнуть внутрь». «Как скажете», — пожал плечами ворон. На перроне валет огляделся, пытаясь понять, что делать дальше. Том ему совершенно не помогал. Он все еще не пришел в себя от осознания того, что стал маглом. «Северус». Громкий знакомый голос вывел его из задумчивости. «Вернон, что ты здесь делаешь?» Ворон еле сдержал вопль радости, увидев парня Петуньи. «Тебя ищу. Твои с ума сходят. Всех на уши поставили, а я предложил проверить вокзал, вдруг ты на поезде приехал, если какая-то накладка произошла. Вот видишь, я оказался прав. Ты на машине?» «Конечно», — горделиво произнес Вернон. «Где твой багаж?» «Здесь», — Ворон похлопал себя по карману брюк. «Магия?» — шепотом спросил Вернон. «Она самая. Удобно», — парень одобрительно кивнул. «Пошли уже к машине». «Подожди, я не один», — Ворон нервно повернулся и посмотрел на Тома, который стоял в стороне и хмуро глядел на Вернона. «Так я-то один, мест в машине хватит», — пожал плечами Вернон. Автомобиль не вызвал у Тома никаких эмоций. Молча сев на заднее сиденье, он снова погрузился в раздумья. Вернон завел мотор, и машина довольно быстро покатила прочь от вокзала. «А кто твой Вернон задумался, не зная, как охарактеризовать мужчину. «Том мой учитель», — быстро пришел ему на помощь Ворон, за что получил насмешливый взгляд синих глаз. «Тебя никто за язык не тянул», — прошептал Том и отвернулся от вздрогнувшего Ворона, чтобы посмотреть в окно. На улице быстро темнело, и Ворон почувствовал, что сильно хочет спать. В поезде он совершенно не выспался. «Учитель», — Вернон с любопытством посмотрел в зеркало заднего вида на мрачного Тома. «Значит, он тоже волшебник, хм, сейчас трудно сказать». Ворон проигнорировал яростный взгляд мужчины, но теоретическая база у него огромная. «Не наглей», — процедил Том. «Сев, ты с дрелью-то разобрался?» — быстро сменил тему разговора Вернон, видя, что мужчина явно не в духе. «Нет, постоянно что-то отвлекало», — вздохнул Ворон и почувствовал, что машина замедляет ход. «Да ладно, потом разберешься», — хмыкнул Вернон. «Приехали, вылезайте. Ты извини, но я в дом не пойду. Сейчас твои родители будут эмоции выражать, причем сильно. Не люблю я этого». В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился мистер Принц. «Северус, Мерлин, как же мы испугались. Что с тобой произошло?» Дед шагнул было к внуку, но остановился, с недоумением рассматривая вылезающего из машины Тома. Глава 42. Ворон подхватил упавшую Марию на руки и принялся ее успокаивать. «Ну вот куда ты все время убегаешь?» Он сел на качели и усадил сестренку к себе на колени. «Ходить еще толком не умеешь, а пытаешься бегать. Не плачь, я же видел, что ты не сильно ушиблась. Какой ты, однако, разносторонний», — холодный голос Тома заставил Ворона поморщиться, а Марию замолчать. Она побаивалась гостя и старалась лишний раз не привлекать его внимания. «Интересно, какие еще таланты ты скрываешь? А мне вот интересно, когда вы уже уберетесь отсюда?» Пробурчал Ворон и принялся не сильно раскачиваться, прижимая к себе сестру. «Не раньше, чем я пойму, почему утратил магию. Твой дед, к моему сожалению, не смог сказать мне ничего вразумительного. А вам не кажется, что вы нагло пользуетесь нашим гостеприимством? И почему вы не пытались колдовать? Может быть, все уже вернулось? Боюсь», — просто ответил Том, стоя рядом с качелями. «А где твоя рыжая подружка? Лили на континенте с родителями и сестрой?» Ворон еще раз качнулся. Сев, Мария ухитрилась ухватить в кулачок прядь его волос. «Да, маленькая». Ворон попытался осторожно высвободить волосы из маленькой ручки, но делать это одной рукой, примостившись на неустойчивом сиденье, было проблематично. «Есть». Мария принялась подпрыгивать на коленях брата, при этом не выпуская темную прядь. «Больно». «Мари, мне больно, отпусти». Ворон поморщился и наклонился, чтобы уменьшить давление на волосы. Мария снова подпрыгнула, заставив брата еще ниже склонить голову. Ворон выругался сквозь зубы и встал, держа сестру на руках. «Забавно», — Том задумчиво смотрел на подростка. «У тебя просто безграничное терпение. К тому же ты чересчур балуешь Марию. Смотри, как бы она ни преподнесла тебе в будущем большой сюрприз». «Вот это вас точно не касается», — огрызнулся Ворон, направляясь в сторону дома. Том пошел рядом с ним, до самого моста, ведущего к тупику, и Ворон, и Том молчали. Прошла уже неделя после их приезда. Сначала мистер Принц все не мог понять, почему этот выскочка, обязавшийся доставить его внука домой, не придумал ничего лучшего, чем приехать на поезде. Потом долго недоумевал, как так случилось, что Том не может колдовать. Когда же все фрагменты этой головоломки сошлись у пожилого мага в голове, то он только развел руками. О таком мистер Принц ничего не знал и даже никогда не слышал. Пообещав попробовать что-нибудь разузнать о подобных случаях, мистер Принц исчез и до сих пор не вернулся. Том же остался в доме Снипов, нагло заявив, что не может в таком виде показаться на людях. Просто выгнать его Снипом не позволила осторожность. Кто знает, что этот тип придумает, если к нему вернется магия, но и особого восторга от общества Тамаридла никто не испытывал. Том же, страдая от страха и скуки, принялся учить Ворона. Хаотично, Никакой системы в выборе того или иного заклятия не было. Просто Том, вставая утром, решал, что именно вот этому он и будет обучать мальчишку. Ворон на стены лез, но поделать ничего не мог. На третий день муштра, которой позавидовали бы все преподаватели Хогвартса вместе взятые, надоело ему до такой степени, что он решил пожаловаться Эйлин. Тобиаса дома не было, он уехал через день после возвращения сына из школы. «Мама, это просто издевательство. Мало того, что Том живет здесь, так еще и мне покоя не дает. Северус, Тома можно понять, это же такой удар». Эйлин покачала головой и перехватила Марию, которая пыталась забраться на полку книжного шкафа. «К тому же он подошел к твоему обучению очень ответственно. Ты должен признать, что за какие-то 3 дня многому научился. Я бы прекрасно обошелся и без этих знаний», — буркнул Ворон. «У меня каникулы, между прочим, Северус», — вздохнула Эйлин. «О Томе много чего говорят, и ни одного доброго слова я о нем не слышала. Сейчас, когда мы помогаем ему в тяжелой для него ситуации, мы, возможно, ограждаем нашу семью от неприятностей, которые он может принести, как только к нему вернется магия. Немного потерпев неприятное общество этого человека, мы тем самым обезопасим себя. Не такая уж это и большая плата. К тому же Том явно тебе благоволит, ты можешь научиться многим полезным вещам. Поверь мне, знает Том много, и не только убийственные гадости». Ворон тогда только скривился, но больше не пытался бунтовать в открытую. Когда они подошли к мосту, Ворон уже порядком устал. Годовалая Мария была упитанным ребенком, и долго таскать ее на руках было тяжело. Обругав себя последними словами, что не взял коляску, понадеявшись на собственные довольно слабые мышцы, Ворон прибавил шаг и оставил Тома позади. До дома оставалось пройти еще около 100 метров, когда из темной подворотни навстречу Ворону вышли 3 неопрятные личности. Валет нервно оглянулся. Он как раз проходил мимо небольшого тупика, в который было так удобно аппарировать. Отсутствие окон в домах делало этот тупик просто идеальным местом для магов, как оказалось, и для бандитов тоже. А тому, чтобы их увидеть, еще предстояло завернуть за угол дома, образующего одну из стен тупика. Ворон попятился. Судя по виду типов, они были навеселе и не прочь развлечься. Палочка Тома осталась дома, а на собственные силы без магии Ворон даже не рассчитывал. «Что ты застыл?» Том появился за его спиной неожиданно. Ворон выдохнул и юркнул за спину мужчины, готовый в любую секунду сорваться с места и бежать. А Том заметил преграду, вставшую на пути его подопечного. Преграда сально переглянулась и направилась в сторону нахмурившегося мага. «Эй, мистер!» Один из типов не спеша вытащил из кармана нож и ловко выкинул лезвие. «Сегодня праздник, нужно радовать всех окружающих добрыми делами. Мы вот с ребятами чрезвычайно обрадуемся, если ты поделишься с нами своим бумажником. А ты остряк, как я погляжу», Том нахмурился еще больше. «Дайте нам пройти и, так уж и быть, я сделаю в виде исключения доброе дело и не трону вас. А ты шутник, мистер», тип откинул голову назад и расхохотался. «Гони деньги и можешь валить вместе со своими детишками, пока никто не пострадал». «С моими детишками?» Том оглянулся и посмотрел на Ворона, прижимающего к себе сестренку. «Так ты считаешь, что это мои дети?» «Да какая разница, мистер, твои или твоего соседа? Пацан вон на тебя немного похож, такой же чернявый, тип, скорее всего, главарь, был не против немного поболтать». «Дайте нам пройти», — прошипел Том, окончательно выходя из себя. «Деньги, быстро, или хуже будет?» Главарь не стал дожидаться ответа от Тома и попытался пырнуть мужчину ножом. «Экспеллиармус!» Том выкрикнул заклятие на автомате, забыв, что лишился магии. Нож послушно вырвался из хватки главаря и прилетел точно в руку магу. Пару секунд Том разглядывал оружие, затем снова посмотрел на бандитов. Его лицо светилось от счастливой улыбки и в этот момент было просто нереально красивым. «А теперь мы повеселимся, мальчики!» «Исчезни!» – бросил он Ворону. Просить дважды валета было не нужно. Бочком протиснувшись мимо ошарашенного потерей ножа главаря, Ворон припустил к дому. Мария, которая до этого времени молчала и прижималась к брату, решила, что пора бы уже выказать свое неудовольствие, и принялась капризничать. Первый крик ужаса и боли застал Ворона в тот момент, когда он выбежал из тупика. Других криков не последовало. Том догадался поставить полог молчания. Ворон ворвался в дом и сразу же опустил хнычущую Марию на пол. «Северус, что случилось?» Эйлин вышла в коридор и увидела сына, сползающего по стене на пол. К тому магия вернулась, Ворон тяжело поднялся на ноги. «Ну, это же, наверное, хорошо», Эйлин подхватила на руки Марию. «Не знаю, не могу сказать», Ворон поплелся на кухню, где домовой эльф принцев уже накрывал ужин. «Он сейчас очень занят, развлекается с бандитами, которые хотели нас ограбить и убить». «Бандиты?» Эйлин нахмурилась. «Кто они?» «Не знаю», Ворон вымыл руки и сел за стол. «Не наши это», он задумался, потом осторожно начал говорить. «Мама, а дед с бабкой не предлагали тебе переехать к ним?» «Предлагали, но я...» «Мама, мы живем в небезопасном районе, и сегодняшние события это подтверждают. Мария, она же девочка, и она скоро подрастет. По-моему, девчонкам вообще здесь нечего делать. Мы должны переехать. Куда угодно. Не хочешь возвращаться к родителям? Давай хотя бы на ту сторону реки переберемся, там хоть не такая дыра. Деньги вроде есть, папа прилично зарабатывает, да и от продажи дома что-то останется. Я думаю, ты прав». Эйлин поставила перед дочерью тарелку с кашей и теперь вместе с Вороном наблюдала, как Мария пытается есть самостоятельно. «Отец вернется, и мы поговорим с ним». Стук в дверь заставил Ворона вздрогнуть. «Я открою», — кивнул он матери, направляясь к двери. На пороге стоял Том. «На этом доме столько защиты», — он подвинул Ворона и вошел. «Что с ними?» Ворон не стал уточнять, с кем, это было и так понятно. «Ничего летального», — Том пожал плечами. «Они живы и даже относительно здоровы. По крайней мере, физически здоровы. За их рассудок я поручиться не могу. Почему вы еще не ушли?» Ворон насупился. «А почему ты такой наглый?» Том, прищурившись, посмотрел на него. «Палочку мою принеси, и я покину твой гостеприимный дом». Ворон развернулся и пошел на второй этаж за палочкой. Когда он спустился, то обнаружил Тома на кухне. Тот сидел за столом и с аппетитом поглощал ужин. «Так вы не знаете, что же с вами произошло?» Эйлин спокойно смотрела на гостя. «Нет», Том покачал головой и отодвинул тарелку. «Это так странно. Есть магия, потом ее нет, потом снова появилась. А может, она давно уже появилась, просто вы боялись проверять». Ворон положил палочку на стол. «Теперь вы нас оставите и поищите более достойное вас жилище, Северус». Эйлин надернула сына. «Ваш сын в чем-то прав, миссис Снейп». Том взял в руки палочку и поднялся. «Я и так злоупотребил вашим гостеприимством, но вы не будете возражать, если я продолжу обучать вашего сына?» «Нет, не буду», поколебавшись, произнесла Эйлин. «А я имею право возражать?» Ворон неприязненно смотрел на Тома. «Возражай», пожал плечами Том. «Да, кстати, в следующий раз мы начнем изучать аппарацию. На всякий случай». Он повернулся к Эйлин. «Я могу аппарировать отсюда?» Женщина покачала головой. «Нет, чары настраивались таким образом, что перемещаться магическим способом сюда и отсюда могут только члены семьи. Тогда не смею вас больше задерживать». Том быстро пошел к выходу из кухни. На пороге он оглянулся и посмотрел на Ворона. «Завтра и послезавтра мне будет некогда тобой заниматься, а вот потом я тебя навещу». Ворон некоторое время сидел за столом и бездумно глядел в тарелку. Затем встряхнулся. «И чего он ко мне привязался?» «Наверное, Том впервые почувствовал ответственность, и ему это понравилось. По-другому я объяснить подобной заботы не могу», Эйлин передала задремавшую дочку эльфу. «Мы скоро придем. Присмотри пока за Марией». «Да, госпожа», эльф неловко поклонился и исчез вместе с ребенком. «Куда мы пойдем?» Ворон почувствовал, что хочет есть. Он ведь так и не поужинал. «Пошли, посмотрим, что Том сделал с теми бедолагами, и можно ли им помочь». Эйлин решительно взяла свою палочку и направилась к выходу из дома. Смотреть на бандитов, или на то, что от них осталось, Ворону совершенно не хотелось, но еще больше не хотелось отпускать мать одну. Еще раз покосившись на тарелку с тушеным мясом, Ворон решительно поднялся и направился вслед за матерью. Уже начало смеркаться. Их улица и днем-то не отличалась многолюдностью, а сейчас, казалось, вообще вымерла. Даже свет в окнах горел далеко не в каждом доме. «Да, отсюда надо уезжать», Эйлин повернулась к сыну. «Где это произошло?» «Вон там», Ворон указал на неприметный закуток. «Да, удачное место. Этот пятачок ниоткуда не видно, сюда аппарировать удобно». Все трое типов валялись на земле и поскуливали. Эйлин быстро провела диагностику. «Ничего страшного, серьезных повреждений нет», кивнула она. «Даже странно, что они так легко отделались. На это есть две причины. Во-первых, Том был без палочки, а как бы здорово он не владел беспалочковой магией, что-то по-настоящему особенное без нее сделать сложно. Ну и во-вторых, Том был настолько рад, что магия вернулась, что решил особо не зверствовать. «Мам, их нужно в больницу как-то доставить». «Да, пойдем, здесь за углом телефонная будка есть. Надеюсь, что телефон работает». Эйлин поднялась на ноги. «И ты умеешь им пользоваться?» Ворон шел рядом с матерью, не отставая от нее. 15 лет – достаточный срок, чтобы медведя научить танцевать, не то, что мага, пользоваться магловскими штучками», – усмехнулась Эйлин, а затем серьезно посмотрела на сына. «Сев, если ты не хочешь общаться с Томом, уезжай к деду, я его предупрежу. Отец не слишком любит Тома, так что сумеет твой покой отстоять». «Я не знаю, мама», – Ворон покачал головой. «Я, конечно, подумаю, но полагаю, что пока лучше мне все-таки его потерпеть, чтобы не сделать хуже нам всем. Хочется ему играть в учителя. Пусть играет, тем более, что он меня все-таки полезным вещам учит». Глава 43. Последнюю неделю каникул Ворон проводил у деда. Родители вместе с Марией уехали на континент, и, как заявил сыну раздраженный Тобиас, когда навещал семью на выходных, скорее всего, в Великобританию они больше не вернутся. Слишком много времени он проводил в Швейцарии по делам, и проще было перебраться туда насовсем, чем постоянно находиться в разъездах. После ужина Тобиас в категоричной форме приказал Эйлин собирать вещи, а сам занялся продажей дома. Ворон тогда хмыкнул и ляпнул, что, похоже, к перемене места жительства семейства Снейпов подошло как-то чересчур серьезно. Дом был продан, вещи отправлены еще раньше, и в конце августа Снейпы покинули Великобританию. Ворона с собой не взяли, так как до начала учебного года оставалось совсем немного времени, и нужно было успеть собраться к школе. К тому же родители были озадачены приобретением жилья, ведь постоянно жить в гостинице не хотелось никому. Так что новогодние каникулы Ворону предстояло провести за границей. Конечно, он мог бы поехать вместе с родителями и даже всерьез рассматривал это предложение, но тогда пришлось бы переводиться в другую школу. Пойти на подобный шаг было для Ворона неприемлемо. Во-первых, в этом случае он терял друзей, без которых уже скучал, а во-вторых, он не знал других языков этого мира, кроме английского и немного латыни. Ворон глубоко сомневался, что в другой школе он найдет еще одну Роксану, готовую помочь ему с переводом. Особо напрягаться Ворон никогда не любил, поэтому принял решение заканчивать Хогвартс. Том в суету, связанную с переездом, влезать не стал. Заявил, что научит своего подопечного аппарировать как-нибудь потом, и больше, к величайшему облегчению Ворона, не появлялся, пригрозив, правда, что найдет время встретиться с учеником в Хогсмиде. Ворон с гордо поднятой головой проигнорировал угрозу, пообещав себе, что на крайний случай забудет подписать разрешение на посещение деревни. В доме деда ничего не изменилось, только бабка почти не выходила из дома и пыталась наверстать упущенное время, посвятив себя внуку. Через 3 дня Ворон с тоской вспоминал Тома, примеряя строгую парадную мантию, которую нужно было взять с собой в школу. «Зачем вообще она мне понадобилась?» Наконец спросил Ворон у миссис Принц, которая внимательно осматривала внука и орудовала палочкой, что-то подправляя на мантии. «Скорее всего, турнир 3 волшебников объявит в этом году». Миссис Принц наконец удовлетворил вид внука, и она позволила ему снять мантию. «А раз так, то планируется рождественский бал. Что за турнир?» «Соревнования для лучших учеников 3 школ. На моей памяти один был. Каждый ученик может бросить свое имя в кубок огня, и артефакт выберет лучшего. Что, и даже первокурсники?» Ворон недоверчиво посмотрел на бабушку. «Конечно, миссис Принц аккуратно сложила мантию и отправила ее в раскрытый школьный сундук. Кубок-то все равно выберет лучшего, так что малыши вне опасности. Чаще всего принимают участие 6-7-курсники, они, по крайней мере, умеют отличать палочку от котла. А задания сложные?» Ворон начал уже представлять себе незабываемое зрелище, которым он намеревался наслаждаться с трибун. «Да, сложноватые», — миссис Принц задумалась, — «но вполне решаемые, особенно если заранее узнать, в чем они заключаются». «Мошенничество», — Ворон с восхищением посмотрел на бабушку. «Разумная предосторожность». «Постой, ты сказал рождественский бал? Я что, каникулы в школе проводить буду?» Ворону захотелось выругаться. «Ничего страшного, турнир проводится крайне редко, так что это будут очень ценные воспоминания. А этот турнир всегда проходит в Хогвартсе?» «Традиционно, да. Просто замок очень большой и может разместить и втрое больше гостей, чем их приезжает на турнир. Ни Шармбатон, ни Дурмстранг подобными размерами похвастаться не могут. Ладно, надеюсь, будет весело. Ворон направился к выходу из комнаты. Ты куда пошел? Миссис Принц задумчиво посмотрела на сундук и небольшую горку вещей, которые еще предстояло упаковать. Прогуляться, Ворон пожал плечами. Я вернусь и все уложу. До отправления еще 3 дня, и они необходимы, чтобы еще раз все перебрать и убедиться, что ничего не забыто. Я помню, буркнул Ворон, выскочив за дверь. Для прогулки Валет выбрал лес, в котором когда-то наблюдал за поместьем Лестринджи. Погода была прекрасная, солнцу даже удавалось пробиться через густую листву старых высоких деревьев, и теплые лучики время от времени скользили по лицу Ворона. Щебетали птицы, и Ворон чувствовал редкое чувство абсолютного покоя. Мыслей не было никаких. Ворон просто шел, не особо разбираясь, куда именно идет. Полянка с поваленным деревом, на которой он год назад устроил свой наблюдательный пост, не значилась конечным пунктом прогулки, но ноги почему-то сами вывели его на это место. Полянка была занята. На бревне сидела Беллатрикс и что-то читала. Ворон заметил ее слишком поздно, чтобы успеть незаметно ретироваться. Белла услышала, как под ногой попятившегося ворона хрустнула ветка, и подняла взгляд на нежданного посетителя. «Ты кто такой и что здесь делаешь?» Она нахмурилась и отложила книгу. «Я Северус Снейп, внук Кристофера Принца, ворон продолжал пятиться, и я здесь гуляю. Это что, запрещено? Не лги мне, признавайся, ты за мной следил?» Белла поднялась. «Зачем мне это нужно?» Ворон так удивился, что даже остановился. «Откуда мне знать, зачем?» Белла достала палочку и сделала шаг к ворону. «Но ты же мне расскажешь?» Она улыбнулась, а ворон внезапно похолодел от страха. «Мне не о чем вам рассказывать, леди. Я здесь просто гулял и совершенно случайно наткнулся на вас. Так уж прямо и случайно», — Белла недоверчиво разглядывала мальчишку. «Представьте себе, ворон давно заметил, что когда ему было страшно, он утрачивал любые тормоза и начинал говорить все, что приходило в голову. Однажды это должно было закончиться плохо, но поделать с собой ворон ничего не мог. Этот лес не является частной собственностью, поэтому здесь кто угодно может гулять». «Какой дерзкий мальчик», — прощебетала Белла, но палочку опустила. «Вот что, иди-ка ты гуляй куда-нибудь в другое место». Просить дважды ворона было не нужно, и он уже собирался покинуть полянку, причем бегом, как вдруг какая-то проклятая белка уронила еловую шишку прямо ему на голову. В последнюю секунду он увидел летящий предмет и машинально махнул рукой. В другое время ворон бы гордился тем, что сумел отбросить шишку на такое расстояние. Но при виде того, как Беллатрикс пытается вытащить из своих роскошных волос покрытую смолой гадость, в голове у ворона образовалась только одна мысль – бежать. Белла подняла полыхающий яростью взгляд на ворона и прошипела: «Ах ты, дрянь малолетняя!» Что еще хотела ему сказать разъяренная женщина, ворону было абсолютно неинтересно. Развернувшись, Валет помчался в глубину леса. Очень скоро бежать стало сложно. Ветви становились гуще и цеплялись за одежду, тормозя движение. Судя по звукам, раздающимся из-за спины, Белла продолжала погоню, хотя ей в пышном платье и мантии приходилось еще труднее, чем ворону. «Настырная дамочка», — ворон на секунду замер, переводя дыхание, и снова побежал. Массивный корень возник перед вороном совершенно неожиданно. Валет из-за усталости даже не обратил внимания на то, что этот корень висит над небольшим оврагом. Споткнувшись и полетев вниз, ворон сначала попытался сгруппироваться, чтобы удачно приземлиться, но потом потерял концентрацию, а когда наконец упал, сильно стукнулся о неприметный камень, торчащий из стены оврага. Ударился он головой и на мгновение потерял сознание, не увидев, как камень вошел в стену, а прямо на том месте, где лежал ворон, открылся проход под землю. Все еще без сознания, ворон покатился вниз по каменным ступеням. Беллатрикс настолько увлеклась погоней, что также не заметила злополучный корень. Зато она сумела рассмотреть овраг и даже умудрилась сгруппироваться, но удержаться на краю прохода не смогла, упала на лестницу и поехала вниз, до крови ссадив ладони, которые выставила перед собой, чтобы хоть как-то замедлить падение. Почти сразу послышался громкий хруст, и палочка, которую Белла не успела убрать, развалилась на 2 части. Когда женщина оказалась у подножья лестницы, она увидела неподвижно лежащую невдалеке маленькую фигурку мальчишки, а затем помещение, в котором они оказались, погрузилась в темноту. Проход наверх закрылся. Внезапно стало страшно. Страшно так, что Белла почувствовала, как начали шевелиться волосы на затылке. Молочева, боящаяся в этой жизни женщина, в панике вскочила и, выставив перед собой руки, сделала несколько шагов, пытаясь добраться до стены. Когда под горящими от ссадин ладонями оказался шершавый камень, Белла принялась судорожно искать что-нибудь, напоминающее факел. Через минуту ее усилия принесли плоды, и маленькое помещение озарилось светом, который возник сразу же, как только Белла коснулась металлического держателя. Оставив пока факел в держателе, Белла подошла к мальчишке, который в это самое мгновение пошевелился и застонал. Села рядом с ним на колени и провела по спутанным черным волосам ладонью, пытаясь сосредоточиться на невербальном бесполочковом заклятии малого исцеления. Это у нее неплохо получалось. Белла могла лечить почти так же эффективно, как и убивать. Ворон открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд на склонившейся над ним женщине. Что случилось? Голос звучал глухо и тихо, но ворон чувствовал, что после каждого касания узкой ладони к его голове самочувствие становится лучше. Мы упали, Мерлин знает куда. Белла встала на ноги и принялась осматривать помещение. Я сломала палочку, поранилась и порвала платье, и даже не знаю, что меня злит больше. Вы сами виноваты. Ворон с трудом поднялся с пола. «Зачем вы за мной погнались?» «Понятия не имею», — Белла закрыла глаза. «Просто накатила. Азарт какой-то, желание совершить что-нибудь бесшабашное. Не знаю». «Угу, ясно», — Ворон задумался. «Похоже, именно он был виновником, хоть и косвенным, этой вспышки. Самое поганое в этой ситуации то, что вы палочку сломали. Когда это случилось? Когда я сюда падала?» Белла покосилась на Ворона. «Кто бы знал, как мне хочется тебя прибить, но вместо этого вы меня подлечили». Ворон почти успокоился и сейчас посматривал на женщину сочувственно. «Почему, кстати?» Белла промолчала, а Ворон в который раз вздохнул. «Я знаю, почему. Вам страшно, страшно оставаться здесь одной. Жуткое какое-то место, мне тоже не по себе». Он перевел взгляд на ободранные ладони Беллы. «А себя почему не подлечили?» «Не могу, себя не могу. Может быть, попробуйте меня научить, говорят, я быстро обучаюсь, особенно в экстремальных условиях». «В экстремальных условиях кто угодно быстро обучится, но ничего не выйдет», — Белла мрачно посмотрела на ладони. «У меня это врожденное, меня никто не учил, само получается». «Тогда нужно чем-то перевязать», — Ворон деловито начал стаскивать рубашку, под которой у него была надета белая футболка. На улице дул легкий ветерок, и Ворон накинул рубашку, прежде чем выйти из дома. Стянув футболку, он протянул ее Белле. «Вот, думаю, это подойдет». Белла смотрела на протянутую ей вещь со странной брезгливостью. «Я не думаю». «А вы не думайте», — грубо прервал ее Ворон. «Здесь слишком мрачно, чтобы везде свою кровь оставлять, и так уже наследили. Так что, леди, переборите себя и замотайте руки тряпкой, оскверненной тем, что некоторое время находилась на теле полукровки. Или ваши предубеждения, или здешние ужасы. Выбирайте. В этом у вас, по крайней мере, выбор есть. Нужно узнать, что это за место». Белла все-таки взяла футболку и начала разрывать ее на бинты, цепляя за металлический держатель факела. «Это на самом деле не столь важно». Ворон надел рубашку и начал осматриваться. Он даже поднялся по лестнице, чтобы убедиться, что отсюда проход не открыть. Напротив лестницы Ворон заметил дверь, практически слившуюся со стеной. Решительно направившись к двери, Ворон повернулся к Белле. «Самое главное – понять, как отсюда выбраться. Если это вообще возможно», – Белла мрачно перебинтовывала себе руки. «Если есть вход, то просто обязан быть выход. Конечно, если только это не одно и то же. Мы все же попробуем». Ворон уже принялся осматривать дверь. «Вы со мной, леди?»